Глава третья. На следующее утро, подогревая воду для бритья, я молча злился. Вчера, после того, как я закрыл гараж, явился Билл, принес 2 фунта сосисок, рыбы, несколько пакетов картофеля фри и 2 пинты пива. Он хотел отметить свою новую должность. Я знал, что Анна злится за то, что сравнение с Глорией оказалось не в ее пользу. И я не сумел это скрыть. Конечно, будь у нее ноги чуть красивее, если бы она все время следила за собой, все было бы нормально. Но смотреть на вымазанный мукой подбородок после того, как я любовался хорошенькими ножками в аккуратных нейлоновых чулочках, было выше моих сил. Ради Билла мы притворялись веселыми, но я все время думал о Глории, Анне и нашей ссоре. И все же, как мне кажется, Билл заметил, что у меня на душе кошки скребут. Анна была лучшей актрисой и заставила развеселиться Билла. Наконец он ушел, довольный ужином и хорошо проведенным временем. Закрыв за ним дверь, я вошел в спальню и увидел, что жена, отвернувшись к стене, довольно неумело притворяется спящей. Я молча улегся рядом и тоже притворился, что уснул. Мы лежали рядом друг с другом и злились. Конечно, можно было бы разрядить напряжение, заняться любовью, но я ждал от Анны первых ласк, а она, видимо, того же дожидалась от меня, не поворачивалась ко мне лицом. Как обычно, я проснулся первым, побрился, затем спустился вниз. Сейчас продавал бензин. Потом вошел в гараж и расчистил место для Ягуара. Я решил поставить его в гараже, поскольку уже взял деньги и выдал квитанцию. И потом, я почему-то был уверен, что Глория поможет мне выбраться из долгов. Здравый смысл подсказывал мне обратное. Но в том положении, в котором находился я, было не до здравого смысла. Она моя главная надежда. Твердил я себе, но понимал, что просто хочу ее. Шел дождь, нудный и унылый. Когда Тим, держа в руках велосипед, вошел в гараж, его волосы совсем промокли. Он сразу заметил расчищенное место, которое я приготовил для Ягуара. «Подмети здесь, Тим. Это место я выделил для машины мисс Селби». Его совиные глаза вспыхнули. «Это та женщина, что была здесь вчера?» «Точно, и поторопись». Запах кофе напомнил мне, что я еще даже не завтракал. Когда я вошел в кухню, то увидел, что на Анне все те же старые джинсы, хотя волосы были аккуратно причесаны и перевязаны красной лентой. И все же у нее была отличная фигурка. «Привет, дорогая». Она жарила рыбу и даже не обернулась. «Вкусно пахнет!» «Стараюсь, дорогой. Ты хорошо выспался?» Я обнял ее и усадил на колени. «Ну, не обижайся на меня за вчерашнее, милая. Нам ни к чему ссориться». «Но я хочу быть уверенной, что нужна тебе. Не сегодня, а все время. И если мы перестанем доверять друг другу, то сам понимаешь. А эта женщина с ее нарядами беспокоит меня. Ты уверен, что она не заставит тебя потерять голову? И потом, если мы разоримся, чем будем заниматься в будущем? Но если мы будем работать вместе, все будет хорошо, ведь я тоже могу пойти работать. Ешь, а не то все остынет». Мои мысли вновь вернулись к Глории. Действительно ли она сможет помочь мне? В настоящий момент мне оставалось только надеяться на это. Позавтракав, я вновь спустился в гараж и увидел Билла. «Гарри, хочу сказать тебе пару слов, как Анна». «Нормально, а в чем дело? Ведь нам было так хорошо вчера». «Здорово, что ты решил отметить свою новую должность с нами». «Ну а как же иначе? Ведь вы самые близкие для меня здесь люди». Наступила продолжительная пауза. По всему было видно, что Билла что-то беспокоит. Но он переминался с ноги на ногу, решительно посматривая на меня. Наконец он сказал: «Знаешь, Гарри, возможно, это и не мое дело, но мне кажется, у тебя какие-то неприятности, не так ли?» «Ну, это уж моя головная боль. Тебе-то зачем об этом беспокоиться?» «А кому же еще? Ведь мы друзья. Если бы неприятности были у меня, ты бы помог мне, не так ли?» «Вот и мой долг — помочь тебе. 50 фунтов тебя выручат?» «В этом месяце, несомненно. А потом?» «А в следующем месяце мы что-нибудь придумаем. Но как я смогу вернуть деньги, если нам приходится экономить даже на воде?» «Пока что бери деньги, так как они тебе нужны, а уж отдашь, когда сможешь. За это время я накопил 150 фунтов, но тратить их решительно не на что, так что бери деньги и успокойся». «Окей, только тебе придется подождать, пока я отдам». «А мне торопиться некуда, я могу и подождать». «Только не говори об этом Анне. Ей не нравится, когда я одалживаю деньги». Билл с тревогой посмотрел на меня. «Как? Я думал, что она в курсе всех твоих дел, и ты ничего от нее не скрываешь?» «Ну, конечно же. Но ты же знаешь женщин, ей не хочется, чтобы кто-то знал о наших трудностях». «Будь с ней поласковее, Гарри. Она замечательная женщина». «А то. Даже и не знаю, что бы я делал без нее». Я проводил его до двери гаража и в этот момент увидел черный ягуар. За рулем, в плаще и, как всегда, без шляпы, сидела Глория. Билл лишь мельком взглянул на нее и ушел. А что касается Тима, так тот уставился на девушку с таким видом, словно это было исчадие ада. Но я даже не обратил внимания на это, так как, подобно Тиму, тоже, как завороженный, смотрел на нее. Вот эта женщина! У меня даже сердце перестало биться, когда я заметил что-то голубое, мелькнувшее в разрезе юбки, когда она выходила из машины. Я подошел к ней. Она улыбнулась и, захлопнув дверцу, сказала: «Так я могу оставить здесь машину? Можно ее сегодня вымыть?» «Разумеется, все будет сделано по высшему разряду». Она глянула в сторону Тима, который до сих пор пребывал в столбнике. «Может, мы поговорим в вашем кабинете? Я хочу кое-что вам сказать». «Вот это глаза! В них, как в глубоком омуте, можно утонуть. Какие немыслимые наслаждения они обещают!» Едва мы вошли в кабинет, как она сразу закрыла дверь. «А где жена?» «Ушла за провизией». «Это хорошо, так как жены видят грех в самых невинных поступках. Гарри, я хочу пригласить вас в субботу на небольшую вечеринку. Там будет один человек... Он занимается ремонтом радиоаппаратуры, и вам стоит поговорить с ним». «Я чего-то не понимаю. Ведь я абсолютный нуль в радиотехнике». «Это не важно. Он ищет место для студии и ваш гараж». Я сразу понял всю выгоду данного предложения. «А вдруг он не согласится?» «Да можете не беспокоиться. Он очень прислушивается к моим советам. У вас есть фрак или приличный костюм?» Я хотел сказать, что в прошлую субботу заложил в ломбард свой смокинг, но вовремя одумался. «Конечно, вы можете взять с собой жену, но вы же знаете, как жены мешают деловым разговорам». «В таком случае я приду один». «Договорились. После 20:00 я буду ждать». С опозданием я вдруг вспомнил, что в субботу мы с Анной Биллом договорились идти в кино. Ну что ж, придется отправить Анну с Биллом в кино, а самому... Окей. можете сделать мне одолжение? Позвоните мне в субботу около 7, и когда я возьму трубку, молчите, как рыба. Она сделала понимающие глаза. Вам нужно алиби, не так ли? Я покраснел. Она, видя мое смущение, поспешно сказала: конечно, конечно, Гарри, я позвоню. Благодарю, Глория. Вы знаете, Анна скоро вернется. Да-да, я понимаю. Взяв сумочку и зонтик, она направилась к дверям, но там задержалась. А кто этот забавный толстяк, с которым мы встретились у входа? Это Билл Мэтц. Мы с ним вместе воевали во Франции, это мой большой друг. Он что, почтальон? Пока да, но вчера он получил новую должность. Теперь он охранник. Но разве на почте нужна охрана? Когда возят ценные посылки, то да. Вот как. Мне кажется, он хороший человек. Мы уже почти вышли на улицу, но здесь мне не повезло. Мы нос к носу столкнулись с Анной. Я заметил, каким взглядом Глория посмотрела на стоптанные туфли Анны, на ее забрызганные грязью чулки. На мое счастье, Анна в этот момент возилась с зонтиком, так что не заметила Глорию. И Глория спокойно повернулась и пошла по улице. В этот момент я увидел, что Тим внимательно наблюдал за нами, наполовину высунувшись из-за машины.